Глава 7. «Босс, это было круто!» — поделился Ханза впечатлениями. Подогнав машину и выйдя из нее, он встал недалеко от меня. «Босс, а вы руку потеряли!» — уведомил он, разглядывая культяпку. «В курсе. Лучше помоги раздеть этого!» — приподнял я повыше труп. Парень побледнел, отвернулся и начал громко избавляться от содержимого желудка. «Убийца!» — раздался женский крик со стороны дома. «Чудовище! Нелюдь! Я никуда не поеду!» Черт, неудобно получилось. Мало того, что мертвец выглядел очень погано, вампир явно издевался над трупом, практически оторвав ему голову, так еще я держал его так, будто проделал с ним все это только что. «Тихо, милая, тихо!» — обнял муж одной рукой жену, успокаивая. «Не пугай детей!» — потянула мальчиков к матери. Вампир в точности выполнил мое желание, ребят красовались в темных повязках на глазах. Полагаю, драк им наплел о какой-нибудь игре или сюрпризе. «Не жалей этих уродов, они собирались сделать со мной то же самое», — добавил он, когда ее плач сменили всхлипывание. «Все, позаботься о детях, а я пригоню машину», — отвлек он ее, увидев, что она подняла лицо. Женщина, собиравшаяся рявкнуть новую гадость о моей персоне, тут же забыла обо мне и обняла ребят, будто закрывая их от жестокого зрелища. «Проводи», — кивнул я головой вампиру на уходящего мужчину. Драк, одетый в полосатый банный халат с чемоданами в руках, побежал за ним. Крови на вампире не было, значит, его не только переодели, но и заставили смыть следы боя. Мужа внучки старика я зауважал еще больше. Среднего роста, худощавый, в квадратных очках, делающих его похожим на ботаника, он умудрился завоевать сердце самой красивой женщины квартала. Светлая шатенка, немного смуглая, с высокими скулами, большими янтарными глазами, маленьким прямым носиком, чуть пухловатыми щечками, фигурой зрелой, но с девичьей талией, она не могла быть на втором месте. И это сейчас, после рождения двух детей. А лет 10 назад у мужчины, уверен, было больше сотни конкурентов. «Легче?» — повернулся я к побледневшему Ханзу. Тот судорожно кивнул. «Сможешь?» — бросил я труп. Водитель побледнел еще сильнее, сделал неуверенный шаг и замотал головой в отрицании. «Идите сюда», — обратился я к двум еще живым воинам, что молча стояли у второго джипа. «Без понта никуда», — я сложил губы трубочкой и легонько подул. Слабенький порыв воздуха обратился ледяным ветром. Размякший асфальт застыл. Мужчины прошли напрямую. «Братья», — вынес я заключение, наблюдая за их приближением. Они сильно отличались внешне, моторикой и выбором оружия, но который повыше и постройнее, словно спрашивал одобрение второго, а кряжистый мужик, несмотря на то, что они шли вровень, словно прикрывал первого. Чуть шире шаг, более развернуты плечи. При этом именно высокий был танком, сталь доспехов под порванной одеждой и щит, видимо, до боя, находившийся за его спиной. Старший же был дамагером. Правый меч, похожий на катара, а в левый пистолет, подобный внешне пустынному орлу с глушителем. Конечно, сейчас оба бойца были без оружия. «Чем мы можем заслужить прощение, господин?» — синхронно спросили они, упав на колено. Остановились они метра за полтора до меня. «Пока снимите с этого сбрую с револьвером», — непочтительно ткнул я ногой в сторону мертвеца. Продолжать не стал, не зная, что с ними делать. Убивать их смысла не было. Они реально простые наемники. Потом на меня они не нападали, верные слова сказали, в отличие от не помню, как зовут. И в целом они мне нравятся. «Расскажите о том, кто вас нанял». Оба мужчины, склонившиеся сейчас над трупом, замерли. Младший посмотрел на старшего брата, словно спрашивая, «Всю правду?» Здоровяк развернулся ко мне и встал. «Были наняты Кавасани для помощи в возвращении его жены и детей, похищенных кланом Мейстер», — отрапортовал он. Я молчал, ожидая продолжения. Слишком мало было высказано для тех, кто хотел пощады. «Мы довольно известны, господин, в своих кругах. Мы с братом не любим кланы». Поэтому хлыщ напел о злобном малолетке-некроманте, который домогается зрелой красавицы. И два братца-наемника, известные своей неуемной тягой к справедливости, побежали спасать красотку, да еще и снизив свой обычный гонорар вдвое. «Когда мы услышали, что это ваша родственница, а эта резинка этого даже не отрицал, Мы хотели тут же послать лживого плевка демона, но ваш монстр, господин, напал на нас, тут уж не до базаров, — вздохнул он. Интересная история. Склонен ему поверить. Зажатость мужчины по мере рассказа пропала, и сейчас он более смущен, чем испуган. Почему не сбежали? А смысла, господин, все равно нас достаньте. Лучше уж мы сами ответим за свою тупость, чем пострадают наши родные. Кланы известны мстительностью. Тогда почему не напали на меня сейчас? Марионетка далеко, а сам я ранен. Да вы что, босс, мы что, уроды какие-то? Накосячили, ответим. Хм, верю. Лучше правду. Не справимся, господин. У нас самих сил не осталось, а у вас наверняка сюрпризы имеются. Конечно, имеются. Сейчас мой запас эфира был полон. Здоровье было не просто лечение, но и придало мне небольшую эйфорию от переполненной живительной энергии тела. Меня даже не особо беспокоила рука, которая через тройку дней должна была отрасти. Главное, жрать побольше. «Пожалуйста», — протянул мне револьвер из Бруя младший брат здоровяка. «В машину положи». Подождал, пока моя просьба будет выполнена, а сам он встанет рядом с братом. «Как вас зовут?» «Акио Ипака Катама, господин», — поклонился старший, одновременно выдавая леща младшему, чтобы тот повторил его действия. «И как же вы собираетесь компенсировать свою ошибку, господа Акатама?» — подколол я их, напомнив, что, несмотря на пропагандируемое равенство, обращение господин, уважаемый сама, многие маги считали оскорблением. «Простите нас, лорд-мейстер», — повторилась сцена с подзатыльником и поклоном. «Мой брат слегка тормознут», — сердито добавил Акио. «Неважно, но впредь старайтесь обращаться ко мне, лорд-дальмейстер». Мне приходилось нелегко в аристократическом обществе. Формализованная, полная явных и скрытых ритуалов и смыслов среда доводила меня временами до белого коленя. Тебя воспитывали, что все люди равны и заслуживают пусть не уважения, но как минимум вежливости. А сейчас ты должен обращаться с большей частью людей как с существами низшего порядка. Я же, наоборот, следовал духу, а не букве этикета. Спасало меня то, что мой клан никогда не принадлежал к снобам. Каждого мага в нашей семье учили оценивать людей сообразно качествам, а не происхождению. «Спасибо, лорд-дальмейстер», — поклонились они. «А что с нами будет?» — тут же подал голос младший брат, к моему удивлению. «У нас и денег-то нет. Аки вчера отдал последний наш штраф». «Как сами сказали, будете отрабатывать. Мы только драться умеем». «Значит, будете драться». «Это хорошо. А сколько платить будете?» Непосредственность брата заставляла старшего сжимать зубы от страха. «Вдруг ляпнет чего-нибудь, и маг убьет его», — читалось в глазах. «Нисколько. Ваша глупость. Вам платить». «Справедливо», — серьезно кивнул он. «А кушать на что покупать? И камеру ругаться будет. Обязательно скажет: благородный дурак ты, Аки, а потом заплачет. И я заплачу». «Молчи, дурак», — не выдержал старший. «Не смотрите на внешность, господин. 5 лет назад в одной из ваших клановых драк в него случайно попали заморозкой. Слава милосердная, Паки вернулся. Только вернулся не 15-летний парень, а 4-летний малыш», — закончил он, глядя на меня с вызовом. Размораживать жертв заклинаний без последствий не умели, а частым побочным эффектом при удачной операции была потеря памяти, вплоть до состояния овоща. «Это прошлое. Я не собирался оправдываться. Поговорим о будущем. Вы будете служить клану 10 лет. Без платы. Но я понимаю, что вам требуется кушать, поэтому вы будете получать процент с трофеев». Акио Акатама кивнул. «Также пока мне не требуется ваше постоянное присутствие. Будете жить, как жили. С одним исключением. Как только я позвоню или позвонит кто-нибудь от меня, вы будете готовы исполнить приказ. Принимаете? Или хотите умереть?» Я не стал озвучивать. Это подразумевалось само собой. «Согласна, лорд-дальмейстер», — ответил за обоих старший брат. «Тогда держите», — подал я ему ключи от квартиры магистра. «Где живет, знаете?» «Нет, но мы выясним». «Тогда машины ваши. Одну продайте, деньги переведите на счет. Его вам я пришлю позже. Вторая ваша. Обыскать все тела и собрать все вещи. Все, что без магии, ваша добыча. Их собственность теперь моя, так что постарайтесь узнать адреса их жилья. Поняли?» «Да, босс», — хором ответили братья. «Аки, у нас будет машина, камень не будет ругаться», — продолжил младший с улыбкой. «Также можете забрать любые понравившиеся вам вещи с тела квартир, кроме артефактов. «Аки, давай подарим Каме айфон, который была угроза». «Раз все поняли, то вперед», — поторопил я их, увидев выезжающую из подземного гаража машину. «Я тоже хочу айфон», — тут же изобразила ребенка Ханзо. «И Мари тоже хочет айфон», — не забыл он о своей девушке. «Вперед, добывай», — водитель без колебаний побежал к брошенным мной вещам магистра. Подъехала машина Тафунанатта к женщине с детьми. Муж вылез и помог семье забраться в салон. Драк же побежал в дом за оставшимися вещами. Я оперся спиной о лимузин. Немного погоди, я вспомнил, что не взял контакты у братьев. Исправил это, отвлекая старшего от мародерства. Номер телефона, э-почту и адрес пришлось ему продиктовать несколько раз, чтобы я запомнил. Как-то не подумал, что мне может понадобиться что-то записать, поэтому с собой ни блокнота, ни телефона. И Ханза занят мародерством. Зато новая одежда лежала в машине, только попробовать надеть ее с помощью одной руки не рискнул. Наконец Драк закончил погрузку, и они вместе с очкариком подошли ко мне. Не удержался от смешка, уж больно забавно выглядел вампир в полосатом распахнутом халате на голый торс, в рваных брюках и блестящих черных туфлях. «Поехали? Мне ехать за вами или впереди?» — забросал меня вопросами мужчина. «Не надо никуда ехать. Пока». Не двинулся я с места, услышав полицейские сирены. «Ханза, хватит обирать трупы. Иди и помоги мне переодеться». Решил я прервать сборку трофеев, чтобы привести себя в нормальный вид перед встречей с властями. «Ты тоже переоденься, ха, модник», — приказал я вампиру. «Это настоящий империум, босс, на нем не царапины», — продемонстрировал Ханза подобранный телефон, полагающийся любому уважающему себя магу. «Забить». Не разделил я его восторгов от зачарованного титанового корпуса, что защищает от большинства заклинаний, дисплея из адского стекла, которому не страшен ни холод, ни жар. Помоги мне раздеться. Ханза посмотрел на меня, как на святотатца, и, корча рожи, помог мне скинуть окровавленные шмотки. «Снял, как я сказал?» «Обижаешь, босс», — ответил водитель, глядя с брезгливостью на свои руки. «Смотри, какое тело, Ира!» — раздался голос Куру. Разглядев на капоте цифры 66, я сразу предположил, что на машине из нашего участка мог быть только мой напарник. Типа знакомого сумасшедший маг, может, не убьет. «Инвалиды меня не впечатляют, особенно малолетние», — ответила та, которую я не ожидал услышать. «Помолчите, юмористы, лорд изволит принимать водные процедуры», — и в подтверждение щелкнул пальцами. Над моей головой появилась миниатюрная туча. В ней сверкали молнии, слышался негромкий гром и извергался ливень. «Прошу, все же люди те еще затейники, особенно мужчины, желающие произвести впечатление на женщин. Тучка — заклинание именно из этой области. Все внешние эффекты, лишь бы дама омыла испачканные ручки в настоящей дождевой воде, которая, как всем известно, делает кожу мягче попки младенца». «Весело ты проводишь время после службы», — продолжил Кура после того, как немного осмотрелся. «Как будем оформлять? Несчастный случай или самоубийство?» «Смешно. Лучше поведай, какими судьбами». «Сижу, работаю. Влетает новенькая. Мейстер сошел с ума. Как так? Еще вчера уходил весь в улыбке с мечтами о кошачьих ушках и сиськах». «Сам будто не хочешь потрогать», — обиженно прервал я его. «Может, хочу, но вслух болтать об этом не буду, и тебе не советую, больше шансов». «Дебилы!» — прервали шутника и обозвали на сушки и сиськи. Сначала отвернулись, но догадавшись, что от взглядов на тыл это не спасает, ушли за лимузин. «Очумительный хвостик!» — выдохнул я восхищенно, порадовавшись тому, что использовал версию заклинания с ледяной водой. «Да», — согласился со мной Куру. «Ладно, о чем это я?» Короче, вылетает, заявляет, а у самой глаза в пол лица. «Хочу», — представил себе картинку. «Я тоже. Достал перебивать». «Ладно, ладно», — развеял я тучку. «Ханзу», — отвлек я слугу от новой титановой любви, одновременно заклиная сушилку. «Еще, короче, шеф кричал, я поехал». «Хорошо», — сказал я, ощутив нежную ткань рубашки на чистом теле. «Хватит», — остановил разошедшегося парня, что собирался повязать мне галстук. «И что хочет шеф? И начальство вообще?» Я поднялся с сиденья, когда Ханза завязал мне шнурки на ботинках. «Шеф в нирване. Ты ему всего пару часов подчиненный, а в остальное время сам по себе. А начальство, скорее всего, судорожно молится, чтобы не началась новая клановая война. Доволен?» Я на каждую фразу кивал. «Вполне». «Тим, это не смешно. Ты убил 4 человек, а сейчас твои люди нагло их грабят». В подтверждение его слов младший из Акатам радостно закричал, роясь в салоне одной из машин. «Аки, я нашел айфон для Ками!» «А я и не смеюсь, Куру. Что ты пытаешься мне предъявить? Я всего лишь остановил урода, который пытался сделать мою родственницу наложницей, угрожая ее мужу и детям, и который напал на сенатора». «Ты не слишком юн для этой должности?» — ехидно осведомилась подошедшая к нам кошка. «Да, но право сидеть в Сенате никто у моей семьи отобрать не может. Зуруи защищает мои интересы до моего совершеннолетия». «Блин, и оладьи, все время забываю, что ты из кукловодов. Ты себя ведешь неправильно», — обвинила она меня в своей рассеянности. «Я обязан перед вами отчитываться», — подобрался я, упершись взглядом ей в переносицу. «Нет», — смутилась она и опустила взор. Я еще немного поиздевался над девушкой и не отводил взор, накачивая вокруг эфир. Сила разная, но у родовитых семей передается по наследству. И эта мана, часто непривычная для обычных людей, при рассеивании вызывала чувство соприкосновения с кромкой и реальностью. Аура давила, вызывая ощущение власти. Этим трюком на девушку воздействовал не Тим из Дальмейстеров, а Лорд Мейстер. На незнакомых или малознакомых эта аура влияла с удвоенным эффектом. «У тебя есть доказательства? Факты?» — не присоединился к шутке серьезный Куро, доказывая, что он как раз из привыкших. «Все есть. Все улики получены без нарушения закона». «У тебя все продумано, да? Бой, последствия, даже мое прибытие?» «Что ты из меня монстра делаешь?» — обиделся я, краешком глаза наблюдая за кошкой, до которой, похоже, дошла моя шутка. «Ханзу, передай запись полиции, и поехали мы, раз здесь уже разобрались». «Ты...» В слове ни одной шипящей, но кошка все равно сумела его прошипеть. «Пока-пока», — прыгнул я в машину, закрывая дверцу. Ира игру не приняла. Не стала ломиться или ругаться, а только зло пыхтела, сверля взглядом стекло. Я же любовался девушкой, понимая, что, возможно, в этот раз я проиграл. В глубине души, не веря, что смогу понравиться ей, я назло играл именно ту роль, в которую она меня поставила еще до знакомства. И сейчас в ее глазах я окончательно превратился в озабоченного подростка. Что ж, может и поздно, но лучше быть собой. «Ирана, подожди», — открыл я дверцу, заставляя девушку отодвинуться. «Куру, правда поеду? Устал. Скажи, пускай оформляют попытку похищения, склонение к сожительству, угрозу жизни детей, оскорбление действием сенатора. Передай Кавасане эту флешку, где все записано. А на словах скажи, что если расследования не будет, то в следующий раз я убью не только его сына, но и весь его род». «Сделаю, лорд Дальмейстер». Куру знал, когда время шутить, а когда молча выполнить приказ. «Ирана, пойдем поговорим», — вздохнул я, бросаясь в омут. «Как пожелаете, лорд Дальмейстер». Мы отошли к патрульной машине. Куру с кем-то на повышенных тонах разговаривал по телефону. Ханза сидел за рулем, а Драк стоял возле дверцы лимузина. Семейство Тофунаната тоже оставалось в автомобиле. «Я прошу прощения за свое поведение, готов загладить свою вину», — выдохнул я, посмотрев в ее глаза. Она мне не поверила. «Вообще-то я стараюсь не врать, и я правда очень сожалею о своей шутке». «Одной?» «Ну да». «Ты издевался надо мной с первой секунды знакомства. Ты приставал и пялился на меня, ты лапал меня, и только показав свое настоящее лицо, ты извиняешься?» «Вот именно», — горячо согласился я с ней. «Он же страшный», — шепотом поделился я. «Кто?» «Я». «Подожди. Ты это он? Ты боишься себя?» «Нет, он это я, но я совсем не он». «Так еще раз. Кажется, я поняла. Жестокий, властный, бескомпромиссный лорд Дальмейстер — это ты. Но это ты совсем не он. А лорд — это маска, которой ты боишься стать. Поэтому ведешь себя как придурок. А извиняешься за то, что напугал меня». «Я знал, что ты все поймешь», — расплылся я в улыбке. «Ты умница. Я тебя люблю». «Ой!» — зажал я себе рот ладонью. Ирана Хеллнайт. Ира пришла на работу пораньше, надеясь, что слова ее мелкого начальника были не пустым звуком. Даже надела заранее купленную форму, которая ей очень даже шла. Светлая блузка, короткий темный шнурок галстук, крепкая куртка со значками полиции на рукаве и спине. Ниже пояса черная юбка до колен со специальной клипсой для хвоста, чулки, ботинки. Дома она долго крутилась возле зеркала и понимала свою эффектность, так что в участок она входила с гордо поднятой головой. Первым делом заглянула в свой кабинет. И только после пошла к симпатяге Куру. Тот молча махнул на завал бумаг, приглашая ее присоединиться. А это значило, что все было не шуткой. «С тебя кофе, запомни», — устало откинулся мужчина на спинку, с ехидством смотря на нее, сидящую на подоконнике. Она спрыгнула, положила лист, что читала, и пошла за заказанным напитком. Обязанности новичка. Но только подойти к автомату не успела. «Хелл Найт, ко мне!» — заорал шеф, увидев ее. В кабинете он был не один. Дежурные пары детективов тоже присутствовали. Если констебль был растерян, то оперативники были, наоборот, довольны. «Хелл Найт, хватай Гано, берите патрульную машину и валите в район Дзанкоку. Адрес уточните вон у него», — ошарашил ее шеф, намного более красный, чем обычно, показав на дежурного. «Что случилось?» — осмелилась она спросить, не понимая, что происходит. «Босс твой случился», — хмуро ответил он, остывая. «Дальмейстер покрошил кучу народу, а вы должны выяснить, что случилось, и не собирается ли он прикончить еще кого-нибудь», — ответил вместо шефа Ринальди. «Все они кровью мазаны, опля!» Здоровый и грузный мужчина с квадратным подбородком не понравился ей с первой секунды знакомства. Смотрел нагло, не стесняясь намекать, что он ее мысленно раздевает прямо сейчас. Всегда вещал громко, грубо и не сомневаясь в своей правоте. «Говорил, нечлен было малолетку брать, вот и сорвался», — добавил ее напарник Кабанов. Такой же грустный и большой, как его друг. Лишь обрюзгшее лицо отличало его от твердых черт Ринальди. «Заткнитесь оба», — не стал слушать их рассуждения Ахтунг. «А какого демона ты еще здесь?» Ира бросилась выполнять указания шефа. Через 2 минуты они были в пути, и через 20 на месте. Опоздали. Ира не была комнатным цветком, и смертей, и крови за время службы на границе с пустошами видела достаточно. Но поле боя посреди мирного города выглядело страшно, прямо доказывая, что покой первые аристократы легко меняют на войну. Сейчас она была склонна согласиться с Ринальди. Все маги — кровавые чудовища, которым все дозволено, ведь они приехали не арестовать его, а всего лишь узнать о произошедшем. Дальмейстер ни капли не волновался. Наоборот, он вел себя, словно ничего не случилось. Хладнокровный ублюдок. Разговор начался с обычных шуток, к которым она стала привыкать. И, несмотря на свой ответ, она удивленно оценила фигуру подростка. Впечатляет, но ее отношение к аристократу это не изменило. Зато красавчику Куру она поставила мысленный минус за излишний цинизм. Они так и перекидывались шуточками, не обращая внимания на трупы. Но прорвавшееся раздражение в голосе оперативника показало, что она поторопилась с оценкой мужчины. Наоборот, поставила плюсик. Малолетка в ответ перечислил прегрешения жертв и добавил о доказательстве своих слов. Ира хлопнул себя по лбу. Никак она не может принять, что этот озабоченный подросток является могущественным аристократом. А в следующую секунду запомнил этот факт навсегда. На нее словно упала гора, а неугомонный подросток стал выглядеть страшным и древним личем. Она вздохнула с огромным облегчением, когда Дальмейстер вернулся к дурачок Стайл. И совсем немного ей времени понадобилось, чтобы понять, над ней снова пошутили. А дальше он доказал, что пределов его дурашливости не существует. Сначала серьезно поделился тем, что совсем не радуется, отыгрывая аристократа. А после признался в любви, укатив в закат. И его откровения были искренни, и Ира была в этом уверена. Все же не зря она считалась лучшим эмпатом своей семьи. И что ей делать с влюбленным подростком? Ира решила с ним поговорить. Мягко и четко объяснить, что между ними ничего не будет. К сожалению, нужные слова не приходили ей в голову. Думать ей не мешали, но в результате отпустили их только вечером. Сначала начальство, а после другие службы, все желали знать подробности. Вопросы, ожидания, снова вопросы и снова ожидания. Наконец, эта тягомотина закончилась, их отпустили и развезли по домам. Уставший Гану, на его долю пришлось больше вопросов, только успел посоветовать, чтобы завтра она оделась свободнее. Скорее всего, им придется побегать в тех местах, где с полицией разговаривают сквозь зубы.